«Ты же говорила по телевизору, что безмерно счастлива!» — усмехнулся Виктор. Он выпил махом все виски, поднялся, отобрал пустой бокал у Вадима и направился к бару, открыл его, взял бутылку и наполнил до краев оба бокала и вернулся в свое кресло, отдал бокал Вадиму. «Я тебе о душе говорю, дурак!» «Что это меня сегодня все дураком называют?» — обиженно произнес Виктор. «А не говори дурацких вещей, не будут называть», — резонно заметил Вадим. «О душе», — повторила серьезно Катя, — «ты хоть понимаешь, что такое душа?» «О душе вспомнила! Ты посмотри на нее, Вадим!» «Меж высоких хлебов затерялось небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялось, и на нас невзначай напряло», — затянул песню Вадим. «Что за песня?» — Катя болезненно сморщилась. «С тоски удавиться можно. И все песни у нас такие. О, сейчас ты рассуждаешь, как русская! Кретин ты! В Америке самоубийств в два раза больше, чем здесь. Ты хоть это знаешь?» «Не это главное, Катенька. Главное, из-за чего человек сводит счеты с жизнью? Из-за того, что банк прогорел, и он нищим стал? Или наркота замучила, а денег на новую порцию нету, и ломка пошла? Или из-за того, что душа болит и страдает за свой поруганный народ?» Последние фразы Виктор говорил серьезным и совсем трезвым тоном. «Вот народ, Витя, оставь в покое», — встрял в разговор Вадим. «Мы от народа, как луна от земли. Да пошел ты!» — вдруг взъярился Виктор. «Ты-то кто? Рюрикович? Из Елецкой богомольной муторакани вылез, а туда же, в аристократ и прет, как на буфет с рублем. Ты ж художник, а стало быть, плоть от плоти народной, ты понял? Тебя чему в ВГИКе учили, м? Дубина эдакая. Представляешь, Кать, я за него марксизм-ленинизм ходил сдавать, а про диаматы говорить нечего. Он его так и не сдал. Без диплома живет. Сколько лет уже?» «Как без диплома?» — рассмеялась Катя. «А вот так вот. Живет и в ус не дует. А че ему? Он у нас художник, витает в заоблачных высях и плюет оттуда с высоты небесной на власть, на общество, на народ. Врешь, собака!» «Я так никогда не говорил», — вновь меланхолично проговорил Вадим. «Я люблю свой народ. Я тебя не люблю, а народ даже очень обожаю. Люблю, но странною любовью», — усмехнулся Виктор. «Жрать хочу», — вздохнул Вадим и выпил виски. Поморщился. «Водка дрянь, виски тоже дрянь. И зачем я пью, козел? А завязать силы воли не хватает. Эх, брат. Пащий я человек. Не будет мне на том свете прощенья!» И Вадим допил виски. Катя расхохоталась, глядя на них, и в это время из коридора донесся шум, громкие неразборчивые голоса, крики, а затем резкий стук в дверь номера. «Откройте! Дежурный администратор!» Катя подошла к двери, открыла. На пороге стояла дежурная, а за ней четверо дюжих парней в штатском с трудом удерживали барда и художника Григория Круткова, заломив ему руки за спину. У одного из парней был разбит лоб, и струйка крови стекала на щеку, а под ногами лежала гитара со сломанным грифом. — Ваш? — саркастически улыбаясь, спросила дежурная. — Наш, наш! — кинулся к двери Виктор. — Отпустите его! — «Документы ваши попрошу, гражданин!» — Откуда-то сбоку появился взъерошенный лейтенант. Один рукав форменной рубахи у него был оторван у плеча и сползал вниз. Лейтенант то и дело подтягивал его вверх. Виктор вынул из кармана пиджака пропуск на студию, протянул лейтенанту. Тот долго и внимательно изучал удостоверение. Все это время Григорий Крутков глухо рычал, как медведь, которого незаслуженно обидели, делал конвульсивные движения, пытаясь сбросить себя парней в штатском, навалившихся на него, и выкрикивал: «Фашисты! Волки позорные! Палачи! Думаете, ваша взяла? А, вот-вот! Ну что ж вы, гражданин Бредихин, работаете, можно сказать, в кино, а так себя ведете? Пьянство, понимаешь, хулиганство, понимаешь, культура-то ваша где? Дома оставили? В детстве с соплями съели», — подал голос Вадим. «Сразу видно». Стрельнул в его сторону гневным взглядом лейтенант. «Думаете, раз вы кино снимаете, вам все позволено? Ошибаетесь! И я вам это докажу!» «Да мы-то при чем?» — стукнул себя по бокам Виктор. — «Ну что вы нас стыдите? И вообще, что происходит?» «Это наш артист. Я требую, чтобы вы немедленно отпустили его». Виктор забрал удостоверение из рук лейтенанта, сунул обратно в карман. «Он завтра сниматься должен». «Он у нас снимется», — со значением пообещал лейтенант. «По всей форме снимется. Узнает, на кого собаки можно лаять. У вас будут неприятности, лейтенант, я вам гарантирую», — начал заводиться Виктор. «Совсем запугали», — усмехнулся лейтенант и снова подтянул вверх оторванный рукав форменной рубахи. «У вас, гражданин режиссер, тоже неприятности будут. Я не гарантирую, я их вам обеспечу по самые ноздри. Понял, нет?» «Ну, хорошо», — задохнулся праведным гневом Виктор. «Вы пожалеете о своих словах». В это время Григорий Крутков, который все время рычал и делал конвульсивные движения, пытаясь сбросить себя парней в штатском, навалившихся на него, вдруг особенно сильно дернулся, рванулся и сумел таки сбросить себя парней. И тут же закипела нешуточная драка. Григорий с медвежьим проворством месил пудовыми кулачищами налево и направо, хотя и парни в штатском в долгу не оставались. Истерично взвизгивала дежурная. Кто-то наступил на гитару. С протяжным стоном лопнули струны, затрещало дерево и фанера. Один из штатских, получив пудовый удар в скулу, грохнулся всем телом на журнальный столик, затрещали подламывающиеся ножки, со звоном посыпалось разбитое стекло. «Что вы делаете? Остановитесь! Это же знаменитый поэт, художник!» Виктор попытался влезть между дерущимися и тут же схлопотал по уху и упал, а когда поднялся, уже сам ринулся в драку. «Наряд вызывайте!» — кричала истерично дежурная на лейтенанта. «Это ж натуральные бандиты! Не видите, что ли?» «А ты чего стоишь?» — Катя топнула на Вадима ногой. «Ты мужчина или недоразумение в штанах?» «Ой, как я не люблю этого всего, этой суматохи!» — пробормотал Вадим и неохотно двинулся к распахнутой двери. «И жрать хочется! В животе бурчит». Вадим вывалился из номера, гаркнул устрашающе: «Эй, ОМОНовцы! У меня коричневый пояс по карате. Слышите? Ай, нет!» И тут же он получил такой удар ногой в живот, что влетел обратно в номер, грохнулся на задницу, пробормотал, сморщившись от боли, обхватив руками живот. «У них, видно, тоже». А по коридору клубку дерущихся уже бежал наряд ОМОНовцев в камуфляжной форме. Они врезались сходу, со знанием дела начали лупить резиновыми дубинками, не особенно разбираясь, где свои, а где чужие. Один из штатских охранников гостиницы, получив удар дубинкой по спине и голове, завопил: «Вы что, своих-то лупите?» Наконец милиционерам удалось свалить на пол главного бойца Григория Круткова. Ему скрутили руки за спину, защелкнули на запястьях наручники. «Палачи! Изуверы!» — хрипел Григорий, брыкаясь ногами. «Козлы, погодите, вам все зачтется! Придет правда на русскую землю!» Его несколько раз сильно попинали ногами, и здоровяк-сержант проговорил, тяжело дыша: «Заткнись! Убью!» Виктор и Вадим без сопротивления протянули руки вперед, сдаваясь на милость победителя. «За спину руки! Погонь!» — заорал лейтенант. «Погонь! Интеллигентская!» Ему досталось, видимо, больше всех. Из распухшего носа текла кровь, под глазом наливался черный синевой здоровенный фонарь, а дежурная сверлила гневными глазками Катю, говорила с придыханием: «Завтра же вас выселим. Хватит тут притоны бандитские устраивать!» «Что?» — вдруг взъярилась Катя. «Я завтра в посольство Соединенных Штатов обращусь. Я все расскажу, как вы тут людей зверски избиваете. А вы — главная зачинщица этого безобразия. Это фашизм какой-то!» Дежурная перепуганно хлопала глазами. Яростная речь Кати отрезвила ее мгновенно. Она быстро сообразила, что если так случится, то не миновать международного скандала, и тогда в первую очередь шкуру спустят с нее. Страх лишиться хлебного места парализовал дежурную. Она хлопала глазами и, молча открыв рот: «А вы какое отношение имеете к Соединенным Штатам, гражданочка?» — спросил один из ОМОНовцев. «Спите с американцами? Я гражданка Соединенных Штатов, скотина! Хамло!» — крикнула Катя. «И ты за свое хамство завтра в штаны от страха наложишь. Ты понял?» «Уходим отсюда!» «Быстро, быстро, быстро!» — зашипел лейтенант, подталкивая ОМОНовцев и арестованных Виктора, Вадима и Григория вглубь коридора. «Давай, давай, давай, шевелись!» И вся группа людей двинулась по узкому коридору. Дежурный администратор все еще стояла в столбнике, выпучив глаза. Потом сорвалась с места и побежала по коридору вслед уходящим. «Прощай, Катерина!» — протяжно крикнул Виктор. «Не поминай лихом!» «Прощай, любимая! Больше не встретимся! Решетки черные мне суждены!» — громоподобным басом запел Григорий Крутков. «И вновь по пятницам пойдут свиданьица, и слезы горькие моей родни. Таганка, все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант, погибли юность и талант в стенах твоих, Таганка.